Глава 64. Лоренс Ноултон вздохнул с облегчением. Шеф все-таки решил посмотреть видео Забриста. Ноултон живо нагнулся, достал красную флешку и вставил в свой компьютер, чтобы показать шефу. Дикое 9-минутное послание Забриста не отпускало координатора, и ему ужасно хотелось увидеть его еще и чужими глазами. Тогда это свалится с моих плеч. Затаив дыхание, он пустил запись. Экран потемнел, потом кабинку наполнил тихий плеск воды, камера начала двигаться в красноватой мгле подземной полости, и хотя шеф внешне никак не реагировал, Ноултон чувствовал, что он и недоумевает, и встревожен. Камера перестала двигаться вперед и нацелилась вниз на поверхность воды, затем погрузилась на метр или два и показала полированную титановую пластинку, привинченную ко дну. В этом месте и в этот день мир изменился навсегда. Шеф почти незаметно вздрогнул. «Завтра», — прошептал он, взглянув на дату, — «а знаем ли мы, где это место?» Ноултон помотал головой. Камера переместилась налево и показала погруженный в воду пластиковый мешок со студенистым желтовато-коричневым содержимым. «Что это, черт побери?» Шеф придвинул кресло и вглядывался в слегка волнующийся пузырь, похожий на воздушный шарик, привязанный ко дну. Фильм продолжался, в кабинке повисла напряженная тишина. Вскоре экран потемнел, на стене пещеры появилась странная тень с птичьим носом и завела туманную речь. «Я — тень. Загнанный под землю, я вынужден обращаться к миру из ее глубин, из мрачной пещеры, где плещут кроваво-красные воды озера, не отражающего светил. Но это мой рай, идеальная утроба для моего хрупкого детища. Инферно!» Шеф повернулся к Ноултону. «Инферно?» Тот пожал плечами. «Я же говорю, от этого мороз по коже». Шеф напряженно вглядывался в экран. Носатая тень продолжала говорить еще несколько минут. Она говорила о моровых язвах, о необходимой чистке населения, о собственной грядущей славе, войне с невежественными врагами, чинившими бесконечные препятствия, и о горстке верных последователей, которые понимают, что только решительными действиями можно спасти планету. Из-за чего идет война, Ноултон не знал, но с самого утра задавался вопросом, правильную ли сторону занял в ней консорциум. Голос продолжал. «Я выковал орудие спасения. Но наградой за мои труды не лавры и не фанфары, а угрозы меня убить. Смерти я не страшусь, ибо смерть превращает провидца в мученика, воплощает благородные идеи в мощные движения. Иисус, Сократ, Мартин Лютер Кинг, скоро я стану с ними в один ряд. Шедевр, который я создал, творение самого Бога, того, кто одарил меня умом, вооружил знаниями и вдохнул мужество, необходимое для того, чтобы выковать такое орудие. И день уже близок. Инферно спит рядом со мной и скоро вырвется из водного чрева под пристальным взором хтонического чудища и всех его фурий. При всей доблести моих деяний я, как и вы, не чужд греху, и я повинен в самом черном из семи, в этом соблазне одиноких, которого столь немногим удалось избежать, гордыня. Записав это послание, я уступил его черной тяге, страстному желанию оповестить мир о моем создании. Пусть знает мир. Человечество должно знать источник своего спасения, имя того, кто навеки запечатал зияющую пасть ада. С каждым часом исход все определеннее. Математика, неумолимая как закон всемирного тяготения, не признает сделок. То же экспоненциальное умножение жизни — которая почти убила человеческий род, теперь спасет его. Красота живого организма, будь он благом или злом, в том, что он подчиняется велению Божьему, единому для всех. Плодитесь и умножайтесь. И я пустил огонь навстречу огню. Довольно. Ноултон едва расслышал голос шефа. «Сэр, остановите видео». Ноултон поставил на паузу. «Сэр, самая страшная часть как раз в конце записи». «Я увидел достаточно». У шефа был больной вид. Он несколько раз прошелся по кабинке и вдруг повернулся к Ноултону. «Мы должны связаться с ФС-2080». Ноултон задумался. Тут были определенные сложности. ФС-2080 было кодовым именем одного из самых надежных агентов шефа во внешнем мире. Именно он рекомендовал консорциуму Забриста как клиента. В эту минуту шеф, несомненно, клял себя за то, что положился на мнение ФС-2080. Работа с Бертраном Забристом внесла хаос в тонко отлаженную структуру консорциума. Первопричина этого кризиса — ФС-2080. Все удлиняющаяся цепь тяжелых неудач, связанных с Забристом, вызывала уже опасения за судьбу не только консорциума, но, возможно, всего человечества. «Необходимо выяснить истинные намерения Забриста», — сказал шеф. «Я хочу точно знать, что он там разработал и реальна ли это угроза». Ноултон знал, что если кто и может ответить на эти вопросы, то только ФС-2080. Кто мог лучше знать Бертрана Забриста? А консорциуму пора нарушить протокол и выяснить, какого рода безумное предприятие поддерживал он по неведению весь последний год. Ноултон обдумывал возможные последствия прямого обращения к ФС-2080. Само восстановление прямого контакта было чревато определенным риском. «Сэр, если мы свяжемся с ФС-2080, — сказал он, — нам придется проявить в вопросах некоторую деликатность». В глазах шефа вспыхнул гнев, он вынул мобильный телефон. «Нам теперь не до деликатностей». Сидя с двумя спутниками в отдельном купе Фричардженто, человек в галстуке с огурцами и стильных очках изо всех сил старался не чесать сыпь, зудевшую все сильнее. Боль в груди тоже как будто усилилась. Когда поезд, наконец, вырвался из туннеля, он посмотрел на Лэнгдона. Тот, видимо, пребывал в глубоком раздумье и только сейчас открыл глаза. Сиена, сидевшая рядом с ним, посмотрела на мобильный телефон, который лежал на столе без дела. В туннеле сигнала, естественно, не было. Она хотела продолжить поиски в интернете, но не успела даже протянуть к телефону руку, как он завибрировал и отрывисто забибикал. Узнав звонок, Феррис сразу схватил телефон, взглянул на осветившийся экран и встал. «Извините», — сказал он, постаравшись скрыть удивление, — «мать прихварывает, надо ответить». Сиена и Лэнгдон, понимающе, кивнули, а он быстро вышел в проход и направился к ближайшему туалету. Там он запер дверь и принял звонок. «Алло!» В телефоне прозвучал мрачный голос. «Говорит шеф».